Последовательно проводится мысль о предохранении организма от заболеваний, о роли физических упражнений в укреплении здоровья. Ибн Сина пишет о правильном воспитании здорового и больного ребенка, об общем режиме для лиц, достигших половой зрелости, режиме для престарелых, выдвигая идеи профилактики и гигиены. Цель его врачебной деятельности не только вылечить больного, но и предупредить возникновение болезни. Логичность канона – полное соответствие общих принципов и предпосылок с конкретными оценками, планами лечения, должны быть отмечены особо. В этом огромном труде почти невозможно найти примера несоответствий, противоречивых указаний, оценок или определений. Если в книге первой дано определение понятия «холодный орган» или «холодное лекарство», то во всех остальных книгах канона этот орган, это лекарство, трактуется как холодное со всеми вытекающими отсюда последствиями. Можно доказать неправильность той или иной оценки Ибн Сины, неточность описания того или иного симптома или нецелесообразность того или иного лекарственного назначения. Это нетрудно сделать, учитывая возросшие знания. Но нельзя найти пример нелогичности. Нигде Ибн Сина не противоречит своим установкам и концепциям. Стройность построения, строгое соответствие посылок и выводов, систематичность изложения и взаимная обусловленность различных разделов, понимание натуры органов данного заболевания, натуры рекомендуемых лекарств – эти принципы с необычайной последовательностью проводятся в каноне. Систематичность и логичность, как большие достоинства канона, отмечали даже те, кто склонен был преуменьшить значение Ибн Сины в истории медицины. Похвалы эти правильны и справедливы в той части, где говорится о систематичности и логичности построения канона в целом и каждой его главы в отдельности. Однако глубоко ошибочно объяснять огромный успех канона на протяжении многих столетий порядком изложения только достоинствами, вытекающими из систематичности и логичности. Справедливо сказано одним из исследователей, что канон – это цельное литье. Успех канона был вызван ясностью, убедительностью, простотой описания клинической картины болезни, определенностью терапевтических и диетических предписаний. Эти особенности быстро создали канону огромный авторитет, а его автору – самодержавную власть в течение 5 столетий во всех медицинских школах средних веков. Уже Низами Арузи Самарканди, 12 век, ставил Ибн Сину рядом с Аристотелем, считая, что тот, кто против одного из них, должен быть причислен к сумасшедшим. «Для того, кто постигнет первую книгу канона, – писал он, – не останется неизвестной ни одна из важных основ медицины, и что если бы Гиппократ и Гален воскресли, и им следовало бы отдать должное этому труду». Он добавляет, что после ознакомления с каноном изучение остальных медицинских книг излишне. Смотри Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или 4 беседы. Москва, 1963 год. Страница 106. Ковнар. История арабской медицины. Киев, 1893 год. Страница 91. Здоровье здоровых. Правила сохранения здоровья, диететика, гигиенические предписания занимают в каноне особое место. Это не случайно. Профилактическая направленность является как логическим развитием взглядов Ибн Сины на цели медицины, вспомним определение медицины, с которого начинается канон, так и отражением состояния медицинской науки того времени, ее ограниченных диагностических и лечебных возможностей. Причины и существо подавляющего большинства болезней были неизвестны, а способов их лечения либо не существовало, либо они были малоэффективны. Поэтому медицинская мысль древности и средневековья была направлена прежде всего на разработку общих рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья.